Глава 20. Полгода спустя. Квангели. Полгода спустя совместная работа по воскресеньям над открытками стала для обоих Квангели уже привычкой, нерушимой привычкой, неотъемлемой частью их повседневной жизни, так же, как окружавшая их глубокая тишина или та жесткая экономия, с которой они берегли каждый грош. Лучшими в неделе были те воскресные часы, которые они проводили вместе. Она, примостясь на диване, занималась починкой или штопкой. Он, сидя за столом в напряженной позе и крепко держа перо в большой руке, медленно вырисовывал слово за словом. Теперь Квангель удвоил свою первоначальную норму по открытке в неделю. В особо удачные воскресенья он доводил их число даже до трех. Но никогда не было у него двух открыток, одинаковых по содержанию. Чем больше писали Квангели, тем яснее понимали они вину фюрера и их партии. Многие меры, несправедливость которых раньше не доходила до их сознания, как, например, запрет всех других партий, или которые они осуждали только в их крайних или слишком рьяных проявлениях, как, например, преследование евреев. Эти несправедливые меры теперь, когда Квангели стали врагами фюрера, приобрели в их глазах совсем иной вес и значение. Они лишний раз доказывали им всю лживость фюрера и их партии. И как все новообращенные, они стремились к обращению других. И поэтому открытки не бывали написаны равнодушно, и в темах никогда не бывало недостатка. Анна Квангель уже давно отказалась от роли молчаливой слушательницы. Она загоралась, спорила, сидя в своем уголке, предлагала темы и придумывала целые фразы. Они работали в полном единении. И это глубокое внутреннее единение, которое теперь, после долголетнего брака, они ощутили впервые, стало для них огромным счастьем, светившим им всю неделю. Они глядели друг на друга, они улыбались. Каждый знал, о чем подумал другой, о следующей открытке или о воздействии их призывов, о все растущем числе единомышленников и о том, что где-то уже с нетерпением ждут от них новой вести. Супруги Квангель ни минуты не сомневались, что на заводах открытки тайно ходят по рукам, что Берлин заговорил о неизвестных борцах. Они отлично понимали, что часть открыток попадает в руки полиции, но они считали самое большее каждая пятая или шестая. Они так часто думали о результатах своей работы и так много об этом говорили, что широкое распространение открыток, сенсация, вызванная ими, казались им фактом, не вызывающим никаких сомнений. Надо сказать, что у супругов Квангели не было для этого ни малейших фактических данных. Никогда ни один из них не слышал разговоров о новом борце против фюрера, о благой вести, приносимой им в мир. Ни Анна, когда стояла в очередях у продовольственных магазинов, ни мастер Квангель, когда он строго и пристально смотрел на разговорившихся рабочих и одним своим присутствием прекращал их болтовню. Но это молчание не могло поколебать их твердой веры, что об их работе говорят, что она дает результаты. Берлин велик, и площадь распространения открыток обширна. Не так скоро просочится повсюду слух о них. Словом, с Квангелями было то же, что и со всеми людьми. Им хотелось верить, и они верили. Из мер предосторожности, который Квангель аккуратно соблюдал с самого начала своей новой деятельности, он отказался только от перчаток. По зрелом размышлении он решил, что они мешают, замедляют работу, а пользы от них никакой. Он полагал, что открытки, прежде чем какая-нибудь из них попадет в полицию, побывают в стольких руках, что даже самому опытному полицейскому потом не доискаться, которые из отпечатков принадлежат автору. Разумеется, Квангель и теперь соблюдал чрезвычайную осмотрительность. Принимаясь писать, он обязательно мыл руки, к открыткам прикасался осторожно, брал их только за краешек и никогда не забывал положить под правую руку промокательную бумагу. Подбрасывать открытки на лестницу в больших людных домах давно уже потеряло для них остроту новизны. Эта часть задачи, представлявшаяся вначале такой опасной, с течением времени перестала их волновать. Войдешь в такой людный дом, выждешь благоприятный момент, и вот уже спускаешься вниз по лестнице. На душе как-то легче, под ложечкой уже не сосет, в голове вертится, опять удачно сошло, но особого возбуждения не испытываешь. Сначала Квангель разносил открытки один. Он запрещал жене сопровождать его. Но потом как-то само собой вышло, что и тут Анна стала деятельно его помощницей. Квангель настаивал, чтобы открытки, сколько бы он их ни наготовил, одну, две или три, уже на следующее утро обязательно уходили из дому. Но иногда из-за ревматических болей в ногах ему трудно было ходить, а открытки, осторожности ради, он предпочитал разносить в отдаленные друг от друга районы. Это требовало трамвайных разъездов, которые за одно утро почти невозможно было осилить одному человеку. Итак, Анна Квангель приняла участие и в этой работе. К своему удивлению, она обнаружила, что стоять перед домом и ждать возвращения мужа куда труднее, что это куда больше волнует и дергает нервы, чем когда рискуешь сама. Тут она была воплощенное спокойствие. Войдя в намеченный дом, она не теряла уверенности в сутолоке снующих вверх и вниз людей. Терпеливо выжидала подходящую минуту, незаметно избавлялась от открытки. никогда не покидала ее уверенность, что никто за ней не следил, что никто не вспомнит и не укажет потом ее примет. Да и на самом деле ее наружность гораздо меньше бросалась в глаза, чем острый птичий профиль мужа. Просто обыкновенная пожилая женщина торопится к доктору. Только один раз помешали Квангеля в их воскресной работе. Но даже эта помеха не вызвала ни малейшего волнения или замешательства. Когда раздался звонок, Анна, как у них заранее было условлено, тихонько шмыгнула к входной двери и посмотрела в глазок, кто пришел. Тем временем Отто Квангель убрал письменные принадлежности, а начатую открытку вложил в книгу. Он успел написать только первые фразы. «Фюрер, приказывай, мы повинуемся. Да, мы повинуемся. Мы стали стадом баранов, и фюрер может погнать нас на любую бойню. Мы разучились думать». Открытку он вложил в справочник радиолюбителя, книгу убитого сына. И когда Анна Квангель вошла в комнату с двумя гостями, маленьким горбуном и высокой унылой брюнеткой, Отто уже сидел за своей резьбой и трудился над бюстом сына. Работа его заметно продвинулась, и, по Анниному мнению, сходство с каждым днем увеличивалось. Горбун оказался Анниным братом. Они не видались почти 30 лет. Горбун служил на оптической фабрике в Ратенове и только недавно в качестве специалиста был вызван в Берлин для работы на заводе, изготовляющем какие-то приборы для подводных лодок. Унылая брюнетка была его женой, которую Анна видела впервые. Отто Квангель не был знаком с родственниками жены. На это воскресенье пришлось забыть об открытках. Уже начатое так и осталось лежать неоконченной в справочнике радиолюбителя. Хотя Квангели были вообще против всяких гостей, против друзей и родственников, так как боялись нарушить уединение, в котором они жили. Это от неожиданно, как снег на голову, свалившийся брат и его жена пришлись им по вкусу. Хевке из своих соображений тоже были людьми замкнутыми. Оба они принадлежали какой-то религиозной секте, которую, судя по их намекам, преследовали нацисты. Но об этом они упомянули только вскользь. Разговоры на политические темы вообще тщательно избегались. Зато Квангель слушал, как Анна с братом Ульрихом вспоминали детство, и удивлялся. Впервые осознал он, что Анна тоже была когда-то ребенком, озорницей, непоседой, шалундей. Он познакомился с женой, когда она была уже не молоденькой девушкой, и ни разу не пришло ему в голову, что раньше, до того, как она изведала тяжелую, безрадостную жизнь в людях, отнявши у нее столько сил и надежд, она могла быть совсем иной. Теперь, пока брат с сестрой болтали, он видел перед собой бедную деревушку, слушал рассказы о том, как Анна пасла гусей, как она пряталась от ненавистной работы, рытья картошки, и как ей за это попадало. Он узнал, что ее очень любили в деревне за упорство и смелость, с какими она восстала против всего, что казалось ей несправедливым. Ведь запустила же она 3 раза подряд снежком в нелюбимого всей школы учителя, и никто не узнал, что это ее проделки. Только она с Ульрихом и знали, но Ульрих никогда не был ябедой. Хоть положенные 2 открытки остались ненаписанными, все же этим гостям Квангели были рады, и, прощаясь, они охотно обещали, в свою очередь, навестить Хевке. И обещания сдержали. Месяца через 1.5 собрались они в гости к Хевке, в крошечную квартирку, которую тем временно предоставили в западной части Берлина, неподалеку от Ноллендорф-плац. Квангели воспользовались этим визитом, чтобы хоть разок забросить открытку в западную часть города. Правда, день был воскресный, и постороннего народу в домах было мало. Однако все сошло хорошо. С тех пор примерно каждые 1.5 месяца они навещали друг друга. Визиты эти стали привычными. Все же они вносили какое-то свежее дуновение в жизнь Квангели. Обычно Отто с невесткой молча сидели за столом и слушали тихую беседу брата с сестрой, которые не уставали вспоминать детство. Отто было приятно познакомиться с той, другой Анной. Правда, он никак не мог перекинуть мостик между женщиной, которая теперь жила бок о бок с ним, и той девушкой, что умела работать в поле, слыла озорницей и вместе с тем лучше всех училась в школе. Они узнали, что Аннины родители, уже дряхлые старики, все еще жили в родной деревне. Шурин вскользь упомянул, что ежемесячно посылает родителям 10 марок. Анна Квангель открыла было рот, чтобы сказать брату, что с нынешнего дня тоже будет помогать родителям, но вовремя поймала предупреждающий взгляд мужа и промолчала. Только на обратном пути он сказал: «Нет, Анна, лучше не надо. К чему баловать стариков? У них есть сбережения. Да еще Шурин ежемесячно прибавляет 10 марок. Хватит. Ведь у нас на книжке столько денег», — просительно сказала Анна. «Нам их нипочем не прожить. Прежде думали, сыну пойдет, но теперь... Отто, пожалуйста, позволь послать, ну, хоть 5 марок в месяц». Отто Квангеля ее просьба не тронула. «Теперь, когда мы затеяли такое большое дело, — сказал он, — совершенно нельзя знать, на что понадобятся нам деньги. Может быть, все до последней марки понадобятся. А старики до сих пор жили без нас, проживут и дальше». Анна замолчала, чуточку уязвленная. Впрочем, не столько в своей любви к родителям. До сих пор она редко вспоминала своих стариков и всего раз в год к Рождеству посылала им письмо, да и то из чувства долга. но просто ей не хотелось срамиться перед братом и прослыть скупой.